просто ума не приложу, как тебя успокоить», — задумался Поттер. «Понимаешь, тысячи ведьм летают без каких-либо проблем. Полет на помеле для них абсолютно естественен, как и способность дышать. Он наполняет душу чувством свободы, а сердце – радостью. Раскрепощает тело и расширяет обзор. Делает достижимыми любые высоты и подчиняет пространство воле волшебницы. Летание – это ведь не просто перемещение в пространстве, это душевный порыв, а метла – всего лишь инструмент, которым не так уж трудно научиться пользоваться. Достаточно проявить всего капельку твоей замечательной настойчивости, и ты просто не захочешь возвращаться на землю. Твое стройное тело будет ласкать набегающий поток, а волосы заструятся чудесными прядями, переливаясь в лучах ночного светила. Мы ведь обязательно полетаем при луне, только представь себе обнаженную девушку. Заткнись, Поттер, тебя снова занесло. Фигу тебе с маслом, а не обнаженная девушка. И не заговаривай мне зубы, я прекрасно чувствую, куда ползет твоя грабля. Девочка споткнулась на полуслове. Эй, а почему я перестала бояться? То есть, при луне полетать можно, но в одежде. Стой, кажется, меня тоже заносит. Ты очень дурно на меня влияешь. То ли волшебные веники давно не проходили техосмотр, то ли звезды, покровительствующие конкретному магу, составились по приколу в какой-то неприличный рисунок. Но и это занятие не обошлось без казусов. Во время урока полетов метла наотрез отказалась прыгать в руку Гермионы, зато другая метла без команды подняла Невилла и сбросила его, а потом Малфой нашел напоминалку и стал издеваться над выронившим ее Лонгботтомом. «Малфой, это не твое, отдай немедленно», вежливый тон в общении с любителями чужой боли Гарри считал излишним. «Эф, так неинтересно», фыркнул тот, «я лучше спрячу куда-нибудь, чтобы толстяк потом побегал». Поискал. «Отдай». Тихий голос набычившегося брюнета заставил аристократа вспомнить, чем этот субъект с недобрым взглядом успел прославиться, и невольно сделать шаг назад. «Отбери», — издевательски оскалился он, идя на взлет. Несмотря на категорический запрет преподавателя прикасаться к инвентарю, пока она сопровождает пострадавшего в больничное крыло, Гарри взлетел вслед за начавшим откровенно куражиться слизеринцем и перехватил стеклянный шарик, из вредности закинутый оппонентом подальше, у самой земли. После чего, откуда ни возьмись, появилась МакГонагалл и увела Поттера. А Гермиона, дождавшись, когда замдиректора и провинившийся скроются из виду, расквасила нос Малфою. Увлекающаяся историей отличница действовала по всем правилам искусства тактики. Артподготовка, стремительный разбивающий порядки неприятеля натиск, окончательный перехват инициативы и разгром. Два габаритных слизеринца, таскавшиеся при блондине в качестве телохранителей, заметили ее движение и попытались было остановить разошедшуюся фурию, однако с ватными от попавшего заклятия ногами это сделать не так-то просто. Удержать кулачок, летящий к наглой физиономии блондина, было некому. Тот сразу бросился на утек, поднялся в воздух, решив, что незнакомая с небом противница до него просто не дотянется. Но Гриффиндорка, непринужденно призвав метлу, вскочила на нее и в два счета настигла беглеца. «Вот тебе за подставу», — приговаривала она, нанося поганцу удар за ударом. Неожиданно взятый на таран драка резко потерял в маневренности и не способен был ни сбежать, ни толком отбиваться. «Вот тебе за подлость, за высокомерие, за заносчивость». У любительницы обстоятельного чтения был очень большой словарный запас, поэтому досталось драка так, что ушел он, покряхтывая и почесываясь. И за эту безобразную драку, по существу, избиение, снова никого не наказали. Гарри тоже не наказали, его взяли ловцом в квиддичную команду. Вечером, обнимаясь с Поттером в чулане, куда гриффиндорцы складывают лично принадлежащие им метлы, Гермиона процитировала слова из любимой сказки. «Все страньше и страньше. Зачем ты набросилась на Малфоя? Ведь тебя могли исключить. К этому и стремилась, думала, что МакГонагалл повела тебя отчислять, но папу все равно не трогай, и я не понимаю принципов волшебной педагогики, не только ты, и мне это не нравится», задумчиво проговорил Гарри. «Нам ведь такую речь задвинули после пира, того нельзя, туда не ходите, запрещенных предметов целый список». Деканша предупреждала о том, что баллы будут снимать. «Ну, пусть про первую драку никто не разболтал, случилось чудо, но про остальные-то известно. Это как минимум воспитательная беседа, на которой нам полагается мучительно краснеть, печально смотреть в пол и тихим голосом поддакивать. Ты, оказывается, и краснеть умеешь», — иронично приподняла бровки бывшая примерная девочка. «Вообще, думаю, нам лучше не ходить поодиночке. На всякий случай», — продолжил мысль Поттер, игнорируя замечание. «Полагаешь, все настолько плохо?» — подобралась Гринджер. «Уж чем-чем, а паникерством друг никогда не страдал. По моему опыту, если что-то идет неправильно, то потом все идет очень плохо. А тут неправильности на каждом шагу. Я уже всерьез задумываюсь, сколько нас доживет до выпуска, с такими-то мерами безопасности». «Кстати», — прищурившись, улыбнулся парень, — «Ханна сказала Невиллу, что по школе распространилось поверье, будто за Поттера Гринджер рвет на куски мгновенно. Неправда. Я дождалась ухода МакГонагал. Все-таки приличия надо соблюдать. Угу, и правильно выбирать тактический момент. Кажись, я действительно дурно на нее влияю, но результат мне нравится». Гарри внутренне ухмыльнулся и нежно провел руками вдоль спины подруги. «У тебя очень рельефные мышцы. Ты тоже жилистый, ушибиться можно, какой твердый. Жаль, что школьные метлы такие ветхие, а своих у нас нет. Ладно, две минуты закончились, убирай лапище с моего рельефа, топограф-самоучка. Хватит меня тискать, пора браться за уроки». Довольно долго ничего интересного не происходило, если не считать присланной неизвестным доброжелателем метлы для Гарри. Он, после опробования, первым делом предложил полетать подруге. И надо же, у нее отлично получилось. Но, вообще-то Гарри был довольно плотно занят. Официально, то есть открыто для Гермионы, он штудировал учебники по зельеварению, пытаясь выявить в рецептах закономерности. Тайком же от подруги, и не только от нее, он шлялся ночами по замку, выискивая проходы, доступные питомцам студентов и вездесущей миссис Норрис, кошки завхоза. Вот в этом деле успехи были, ведь любимцы учащихся могли проникать в гостиные и спальни тогда, когда захотят. Действительно, лазейки нашлись практически повсюду, даже в кабинет директора и на кухню в подвале неподалеку от гостиной Хаффлпаффа. Там трудились маленькие ушастые человечки, в присутствии которых возвращаться в человеческий вид было бы опрометчиво. Зато, покараулив пару часиков в коридоре, удалось срисовать пароль от входной двери, чтобы радовать подругу блинчиками или пирожками к чаю, которые они научились готовить для себя магией, а заварку приносила Хедвиг от Гринджеров. Класть в напиток сахар Гермиона отучила Поттера раз и навсегда, ссориться по пустякам Гарри считал нерациональным. Словом, быт наладился, в учебу ребята втянулись, а читая рецепты с зельями за шестой курс, Гарри заподозрил, что некоторое подобие догадки мелькнуло у него в голове. «Это называется переход количества в качество», — пояснила Гермиона. «Багаж накопленных знаний привел тебя к выявлению искомой закономерности, сама-то она больше налегала на чары, разучивая интересные с ее точки зрения заклинания, в поисках которых беспощадно шерстила библиотеку. Этой же ночью Гарри проник в класс зельеварения и проверил гипотезу на практике, все сошлось, а потом на уроке с ней он варил зелье, не помешивая его, а поглядывая на часы, и все у него получилось. То есть эти движения палочкой в котле были примитивным способом отмерять время тех или иных этапов, а собственно с перемешиванием отлично справлялась конвекция, ведь котел кипел. Снейп, конечно, заметил это, но оставил без комментариев. А Гарри принялся за новое прохождение уже пройденного, на этот раз снабжая учебники закладками на подозрительных местах. Его заинтересовали флобер черви и змеиные зубы, встречающиеся довольно часто. Дело в том, что о химии он некоторое представление имел, то есть слова кислота, щелочь и растворимость были ему знакомы, а добавление на кончике ножа лимонной кислоты вместо слизи флобер червя привело к изготовлению вполне приличного зелья. Но демонстрировать эту находку публично Гарри не стал, потому что получилось далеко не идеально, да и со змеиными зубами как-то не заиграло, после замены их на щепотку соды пришлось прятаться под стол, а потом долго отмывать класс, чтобы преподаватель не догадался о том, что тут без его ведома проходят ночные бдения. Пришлось незадачливому самоучке-зельевару просить родителей Гермионы прислать ему учебник настоящей химии и браться за него всерьез. Вернее, просила Гермиона и прислали как бы ей, но это уже несущественно. Впрочем, неудачи в экспериментах упрямого парнишку не огорчали. Ну, отрицательный результат, это тоже результат, и также применим на практике. Например, в котле одного не в меру дерзкого блондинчика, раздумывал он, планируя ответ на подставу, отвлекший глупым вопросом препода, а потом и всех остальных, Невиллу, с него причиталось за спасенную стекляшку, аккуратная левитация четырех зубов, чтоб с запасом хватило, от пола до котла и красивая алхимическая реакция с большим тепло и газовыделением готова. По слухам, Малфой потом час мыл кабинет и еще два, себя любимого. Очень трудно оказалось разозлить Квирелла. Этот профессор постоянно заикался на занятиях и вообще держался ужасно неуверенно. К тому же отвечал на вопросы исключительно не впопад. Добиться от него объяснения, чем отличаются темные искусства от всех остальных, ни в какую не получалось, хотя Гарри спрашивал в разных вариациях по три раза за урок. Ему и самому было интересно найти хоть какое-то отличие между нанесением вреда светлыми чарами и темными. Приблизительно на 19-й попытке шрам на лбу буквально раскололся от боли, то есть достать преподавателя наконец-то получилось, хотя внешне это никак видно не было. Итак, источником боли, которую ты испытал на ужине в день приезда, является не противный злой Снейп, а безобидный жалкий Квирелл, констатировала Гермиона во время импровизированного военного совета за стеллажами в библиотеке. Он тщательно скрывает ненависть к тебе. Вопрос в том, откуда он ее взял. Кого взял? Не понял Гарри. Эту самую ненависть. Вы ведь до школы не встречались. Встречались. В дырявом котле. В день, когда Хагрид водил меня за покупками к школе. Он нас и познакомил. Но я тогда профессора ничем не обидел. Ну честно. Как-то даже растерялся парень, увидев подозрительный взгляд самоназначенной начштаба. В апартаменты преподавателя защиты Снежок прокрался во время, когда тот находился на ужине. От запаха чеснока стало неуютно, по звериному нюху он бил как молотком, но помещение котика смотрел придирчиво, ничего подозрительного. Спрятался на шкафу за декоративной надставкой и принялся терпеливо ждать. Даже вздремнул, а потом услышал звук открываемой двери и насторожился. «Ох и удачно же я зашел, такого номера я еще не видел», — подумал черный разведчик, потому что после снятия с головы идиотского тюрбана на затылке профессора оказалось дополнительное лицо, причем с собственным ртом и отдельным мнением. То есть Квирелл разговаривал со своим затылком, у которого был противный властный голос, требовавший поторопиться с изъятием какого-то предмета откуда-то из охраняемого места. «Да, повелитель», — соглашался профессор, — «уже на Хэллоуин я отвлеку преподавателей и исполню вашу волю. Все соберутся в большом зале, очень удобный момент», а потом этот слуга собственного затылка лег спать мордой в подушку, чтобы квартиранту было удобнее. Снежок даже не шелохнулся, такой жутью веяло от происходящего, что стало безумно страшно. Магия и ее творение, безусловно, странны и необычны, но увиденное сейчас было каким-то вовсе уж противоестественным. Чутье вопило в голос, прося держаться подальше от двуликого. Так и пролежал, боясь шевельнуться, до самого утра, продремав в полглаза, пока Квирелл не ушел завтракать. А уж после этого и Гарри выбрался в коридор и заторопился в большой зал. Глава 10. Хэллоуин. Гарри долго сомневался, рассказывать ли Гермионе о выявленной им особенности Квирелла. Дело в том, что при подруге он в кота больше не превращался, а делал это всегда незаметно, чтобы побродить по своим делам по школе. Ну и, чего греха таить, не раз прокрадывался в спальне девочек, чтобы подглядывать за ними во время переодевания. Нравилось ему смотреть на их активы, причем он сравнивал девушек разных возрастов, прослеживая изменения груди в процессе взросления. Скажем, у Гермионы сисек не было вообще, а у ее соседок по комнате, Лаванды и Парвати, уже капельку что-то набухало. У второкурсниц явно просматривались выпуклости, хотя у каждой немного на свой манер, ну и так далее. А старшекурсницы радовали взгляд совершенством формы и обстоятельностью размера, причем не только верхних 36 дюймов. То есть, превратившись в снежка и хорошенько спрятавшись, Гарри получал высокое эстетическое наслаждение для своего любопытного взора. Хотя случались и накладки, причем самого неожиданного свойства. В первый раз, когда не в меру любопытный отрок забрался в спальню к выпускницам, все складывалось наилучшим образом, даже получилось незаметно занять выгодную позицию для наблюдения, на шкафу у окна. Вот только девушки в тот вечер как раз проводили наглядное сравнение параметров своих фигур и спорили, что и в каких размерах и пропорциях нравится парням. И еще, как будет выгоднее все это предъявлять. В частности, на близящемся свидании одной из них, зрелище произвело на наблюдателя неизгладимое впечатление. Где-то через 5 минут мысли представляли собой однородный розовый кисель без каких-либо структурированных вкраплений. Тело не слабо так колотило от страха, азарта и еще чего-то, приятно горящего в груди. Но, все когда-нибудь кончается, окончилось и импровизированное представление. Девушки расползлись по кроватям и заснули. Никто из них не заметил, что на шкафу, слившись с причудливой тенью от декоративного верха мебели, неподвижно, словно изваяние, застыл кот с откровенно пьяными глазами. Ясность мышления к Поттеру вернулась далеко не сразу. «Ох ты ж ё-моё, вот это я удачно заглянул. Видимо, судьба расщедрилась в компенсацию за те страшилки, которые увидел у двуликого препода защиты. Блин, давно у меня так голова не плыла. Так, сейчас главное прийти в норму. Вспомнили, как дышать, глубоко дышим. Я спокоен, я сказал». Кот зажмурился и потряс головой. «Фух, вроде отпустило. А теперь собираем себя в кулак и мужественно тащим до койки. Не оставаться же тут ночевать. До утра. А утром они проснутся, пойдут умываться. Нет, все, на сегодня хватит клубнички, как говорят старшие». Переборов силой разума вопящие инстинкты, Гарри, едва не свалившись, слез по шторам на подоконник, кое-как спрыгнул на пол и на нетвердых лапах поковылял на выход. «Только расскажи подруге, каким способом подсмотрел метаморфозу с преподавателем защиты, умница Гермиона сразу сообразит, что он и за ней подглядывает. Да ладно, если только за ней, он же на всех девочек пялится. Тут и до ссоры недалеко, выяснись нечто подобное. Что же касается планируемого Квиреллом похищения чего-то там откуда-то неведомо откуда, то, пораскинув мозгами, Гарри пришел к однозначному выводу. Ему нет до этого никакого дела, хотя бы потому, что красть будут не у него. Тем более сам грешен, только не пойман, пусть и обчищал всего лишь холодильник. И вообще, это произойдет во время празднования в большом зале, где соберутся все, в том числе и столь дорогая сердцу умница. Да их еще и отвлекут. День всех святых не заставил себя долго ждать. Запах печеной тыквы наполнил старинный замок. Собственно, это не изменило обычного распорядка ни для Гарри, ни для Гермионы. Они перед ужином успели поработать в библиотеке, откуда подруга ушла чуть раньше, чтобы забежать в Гриффиндорскую башню и переодеться, как и все девочки. Она тщательно следила за внешностью, а Поттер вернул на места взятые книги и неторопливо проследовал на ужин. «Девочка, хочу все знать» там еще не появилась, зато Рон уже работал челюстями, да и вообще народ подтянулся пораньше на умопомрачительные запахи, всеобщая обжираловка вспыхнула спонтанно и стремительно набирала темп. Но тут вбежал Квиреллу, закричал «В подземельях тролль!» и рухнул в обморок. Дальше Гарри действовал инстинктивно, пользуясь возникшей суматохой, незаметно скользнул под стол, превратился в кота и пулей вылетел за двери, не обращая внимания на грохочущий позади голос Дамблдора, к чему-то всех призывающего, как бы чего ни случилось с Гермионой. Вот единственная мысль, вспыхнувшая в голове. Несясь по второму этажу, дорогой, которой пользуются многие гриффиндорцы по пути из гостиной в большой зал, внезапно уловил сильный запах помойки, которого здесь отродясь не бывало. И еще тут недавно прошла подруга, запах ее ботинок вел за дверь справа, в туалет для девочек, пользующийся дурной славой из-за живущего там привидения. И именно оттуда сейчас отчетливо доносились ароматы мусорных баков. Чтобы открыть дверь, вернул себе человеческий облик, ворвался внутрь и врезался головой в большое, мягкое и вонючее, в задницу тролля, стоящего у входа. А у дальней стены замерла подруга, не визжала, не металась, а сохраняла полную неподвижность. Тролль тоже не двигался, пока не получил под зад. Теперь же он набернулся и заносил дубинку для удара по пятящемуся в нерешительности мальчику, который уже миновал дверной проем и оказался в коридоре. Монстру пришлось пригнуться, чтобы увидеть его, потому что, хоть двери здесь и высокие, но не настолько, насколько огромен тролль. А потом началось старое недоброе развлечение. Догонялки в стиле «Поймай Гарри». Вот только теперь ставкой была не пара треснувших ребер, а сама жизнь. Мальчика не спасала скорость, слишком длинные ноги у вонючего чудовища, зато выручали многочисленные повороты, на которых заносило преследующего его гиганта. Впрочем, скорость существенно возросла при виде того, как от взмахов дубины подлетают тяжеленные доспехи, расставленные в коридорах. Один хряп этой палочкой, и хоронить будут в закрытом гробу причудливой формы, мелькнула мысль. Ну и отманив источник опасности на два этажа и пять поперечных коридоров, Поттер превратился в снежка и исчез в кошачьем лазе. Гермиону он нашел уже в гостиной, где попал не в плановые тайные двухминутные объятия, а в настоящие тиски, или под пресс. Короче, в него так вцепились, что оторвать не получалось никакими средствами, и вернувшийся с грубо прерванного ужина факультет застукал их обнимающимися посреди гостиной. И почему никто ничего не сказал, только Рон подошел и промямлил: «Я, ну, это, сожалею. Пообещай, что не станешь с ним драться». Отлипла девушка от своего парня и просительно взглянула в лицо Гарри красочно подбитым глазом. «У него длинные руки и крепкие кулаки. Хватит с тебя на сегодня приключений», – прошептала она, мягко проводя ладошкой по груди храбреца. Данные причины мальчик за серьезные не считал, но решил не спорить. Пока его обнимали, невольно сравнил колотящееся сердце девчонки с отбойным молотком. Вот уж с кого точно хватит приключений и волнений. Разговор получился только на следующий день, после того, как мадам Помфри свела Бланш с лица Гермионы. «Итак, тебе есть что мне рассказать», — не стал мучить подругу Поттер, когда они спрятались в аудитории от посторонних глаз. «Зачем ты наехала на Уизли?» Все же не удержался он от уточнения. В том, кто бил первым, Гарри не сомневался. Сказывалось взаимное влияние. «Мы как раз спешили на ужин, когда он сказал, что ты бегаешь за мной, как цыпленок за наседкой. Вот я ему и врезала сгоряча, но не дотянулась. А он мне сразу в глаз. Пришлось нырять в ближайший туалет, чтобы что-то с этим сделать. Я уже поняла, что будет фонарь, потому что начала отекать, и собралась вернуться в спальню, как тут открылась дверь и появилось это чудовище. Дальше, не стал сбивать повествование Гарри. Я сразу поняла, что этот тролль, он был точь-в-точь как в учебниках. Ну и подумала, что примитивные существа реагируют на движение, и замерла, боясь даже вздохнуть. А он меня разглядывал, пока ты в него не влетел. Обидно, слушай. Притворно вздохнул Гарри. Про вонючего тролля ты сначала подумала, а из-за меня, немедля ни секунды, врезала. Нет-нет, не перебивай. Включи, наконец, свои замечательные мозги и сообрази, чего это ты вдруг обиделась на правду. Ведь я действительно за тобой бегаю. Он левой рукой приобнял шатенку за плечи и притиснул к себе. Арон завидует, что самая лучшая девочка школы не обращает на него никакого внимания из-за мелкого лохматого очкарика. На него, рослого, сильного и страшно умного, потому что он отлично играет в игру мудрецов, шахматы. «Как ты его по полочкам разложил?» — восхитилась Гермиона. «Лодрион, зато не ябеда и не трус, как тот же Малфой. Горяч, не блещет манерами, но парень откровенный. Вон, даже правду матку тебе в лицо резанул. А что по морде засветил, так это без задней мысли, защитный рефлекс. Про то, что девочек бить не положено, он знает чисто теоретически. То есть действует быстрее, чем соображает». «Все-все», — замахала руками Гермиона. «Хватит анализировать светлый образ этого рыжего недоумка». «Да», — согласился Гарри. «Пора переходить к тебе. Что это за агрессивность? Физическое воздействие в ответ на слова. Ты же не парень, а девушка. Должна быть гибкая и избегать эскалации конфликта. Обидеться, мягко упрекнуть, вот какие методы предписаны тебе природой. Крышу сносит», — нахмурилась Гермиона. «Я на год старше тебя, поэтому у меня полным ходом идет перестройка организма. Я стала нервная и злая. В общем, сиськи растут», — перевел на понятный для себя язык Гарри. Медленно, продолжила начатую мысль девушка. «Что? Про что ты сейчас сказал? Будто не знаешь, что когда девочка вырастает и становится девушкой, у нее появляется грудь. Интересно, а когда мы станем взрослыми и поженимся, ты позволишь мне ее потрогать? Я спрошу у мамы», — чуть слышно пролепетала Гермиона и густо покраснела. «И вообще, я ведь не спрашиваю про то, что у тебя в штанах, вот и ты прекрати эти разговоры. Если желаешь, покажу и дам потрогать», — обрадованно заявил Гарри. А в смущенном виде она на порядок симпотнее. «Эн не интересует», — отрезала подруга и попыталась убежать, но была поймана. «Ну все, все, не убегай. Понимаешь, я решил, что не буду ничего от тебя скрывать, а тут вдруг разговор сам перешел на щекотливую тему. Мне удалось кое-что подсмотреть в комнатах Квирелла, и Гарри без утайки выложил все про второе лицо на затылке преподавателя защиты. Интересная картинка складывается», — заключила Гермиона, дослушав до конца. «В замке к нашему приезду организовали место, куда запрещено ходить. Но мы с тобой каким-то непонятным образом оказались рядом с не особо крепко запертой дверью, за которую нас практически загнал полтергейст на пару с завхозом, и увидели сидящего там на привязи легендарного сторожевого пса, трехголового Цербера. Вот тебе и прямое указание на место, в котором укрыто нечто ужасно ценное, Взгляд девушки был словно направлен в другое пространство, в котором она распутывала сложнейшую вязь. «Ага», — односложно поддакнул Гарри, боясь спугнуть настроение. «Это ценное намерен выкрасть преподаватель, всеми силами старающийся казаться слабым и никчемным. Ты следишь за моей мыслью, ага. Но, когда этот профессор гневается, у тебя болит голова, причем начинается эта боль от шрама, оставленного тебе злым колдуном, исчезнувшим, как утверждают, потому, что не сумел тебя прикончить, то есть ни тела, ни следов его не нашли. Отсюда вопрос, кто поселился в затылке у Квирелла? Думаешь, тот, кого нельзя называть, эта гипотеза приходит в голову первой?» Пожала плечами Гермиона, а при разговоре со своим затылком профессор также мямлил и заикался, как и на уроках. «Кажется, нет», — припомнил разведчик, — «точно, не заикался, но он лебезил и присмыкался, то есть не выглядел уверенным в себе». «Очертим гипотезу», — продолжила разогнавшаяся в мыслительном процессе Гермиона. «Тот, кого нельзя называть, проник в школу, чтобы завладеть чем-то, доставленным сюда незадолго до твоего приезда. Маленький сверток, взятый Хагридом из банковского хранилища», — вспомнил Гарри. «Он еще втолковывал мне про то, что дело это секретное, а Хогвартс – самое защищенное место в мире, или безопасное. Хотя он невольно огляделся, лично я по этому безопасному месту ходил бы только с огнестрелом». «Ага», – обрадовалась Гермиона факту, подтверждающему ее догадку. «То есть к этому секрету явно пытаются подвести именно тебя, интригуют, попросту говоря, и по чьему указанию действовал лесник Дамблдора, того самого, которому какой-то колченогий докладывал о стирании памяти сотруднику службы опеки? У самой подруги память, похоже, феноменальная, аж завидно. Получается, он специально заманивал того, кого нельзя называть, к твоему прибытию в школу», — довела мысль до конца следовательница. «И становится очевидным, для чего это сделано, из-за твоего общеизвестного иммунитета к тому волшебнику, о котором даже упоминать боятся. Ведь считается, что попытавшись грохнуть тебя, этот злодей получил травму, несовместимую с активной жизнедеятельностью. То есть, ты оружие в руках Дамблдора. Отсюда всепрощение для меня», — сообразил Поттер. «И для меня, как для неотъемлемой принадлежности этого оружия. Я клинок, а ты ножны», — блеснув смеющимися глазами, вернул шпильку подросток. «Прекрати свои грязные намеки», — вспыхнула девушка, — «а то я тебя укушу. И вообще у меня есть сильные сомнения, что парочка из Квирелла и этого самого адекватна. Прикинь, все сидят в большом зале, замок пуст, воруй на здоровье. Зачем срывать всех с места и устраивать тарарам с этим вонючим троллем?» «Ммдя», — согласился Гарри, — «ерунда получилась. Согласно моему опыту создания неприятностей и попадания в них, лучше всего это делать по-тихому. Либо мы чего-то не знаем, и ему зачем-то позарез необходимо перебаламутить и занять всех профессоров. Отсюда вывод», — подытожила мисс Заучка. «Наша задача – учиться и ни во что не лезть. Совсем», — припечатала девчонка, строго глядя на хулигана. «Потому что, если бы олицетворение зла желало тебе навредить, ты давно был бы мертв. Взрослый волшебник-террорист против первокурсника, что авианосец против триремы. И завяжи свои гениталии морским узлом», — острый локоток слегка пихнул парня в ребра, — «еще не дорос до того, чтобы их кому-то предъявлять. К тому же, мы деремся как маглы. Пора освоить заклинания для боя. А они существуют. Всякую вещь в этом мире люди стремятся приспособить для боя», — поучительно подняла палец отличница. «А уж такую силу, как магия, тем более. Бывали же гоблинские восстания, следовательно, вооруженные конфликты случались. Так что наверняка должно быть колдовство и для нападения, и для обороны. К тому же где-то когда-то упоминали о магических дуэлях, а это, как ни крути, разновидность потасовки с применением волшебных палочек. Щитовые чары — это же не в программе первого курса. Ты учебники про зелья за какой курс читаешь? Буквы-то в книгах одни и те же. Да не пугайся, это я для себя ставлю задачу». Парня бесконечно радовало, что тему использования его малозаметной животной формы для подглядывания обошли стороной. Глава 11. Квиддич. Во время матча по квиддичу, первого в жизни Гарри, под ним взбесилась метла. Да так, что в борьбе с нею он потерял из виду и ход игры, и вообще все вокруг, настолько упорно она пыталась сбросить его. Только если в случае с Невиллом школьный хазинвентарь носился, как норовистый конь, то его метелка явно вообразила себя быком на Родео, а потому скакала и вертелась почти на одном месте с жуткими перегрузками. Будь проклят тот день, Когда я сел на древко этого веника летяги, вися внизу и раскачиваясь в такт рывкам, намертво вцепившийся в кусок дерева всеми конечностями, парнишка вспомнил все нехорошие слова, какие только слышал. А потом транспортное средство вдруг перестало выкаблучиваться, и как раз вовремя, неподалеку блеснул снитч, который Поттер и поймал в стремительном рывке. Звериные инстинкты, многократно усиленные стрессом, очень помогли, и погоня за верткой мелочью оказалась не сложнее охоты на мышей. Потом было ликование по поводу важной победы, поздравления, восторги. Одним словом, гриффиндорская гостиная гудела, словно растревоженный улей, а на роль королевы, вокруг которой все вертится, был выбран самый молодой ловец за последние сколько-то там лет. В такой обстановке просто немыслимо было уйти в библиотеку, чересчур неучтиво. К вечеру, когда народ угомонился и стал расходиться по спальням, пришло время поговорить с Гермионой, лучше всего это получалось наедине. А, если повезет, можно будет и пообниматься прямо здесь, на любимом диванчике у камина, не разыскивая для этого укромный уголок. И тут появился Рон, как обычно, не вовремя. «Это, Грейнджер, я извиниться хочу за то, что дразнил тебя из-за того, что Гарри за тобой бегает», исключительно неуклюже попытался навести мосты рыжий. «Да ладно, Рон, проехали. Тогда я была не права, а ты все верно сказал», лукаво улыбнулась Гермиона. «Гарри честно признал, что бегает за мной. Ну, я не про правду. Ты клевая», снова не подумав, бухнул Уизли. «Ага», растерянно согласился с высказанным положением Поттер. «А к чему это ты клонишь? Это ведь я первым стал с ней дружить. Так про Снейпа. Он же заколдовывал твою метлу, а наша всезнайка его поджарила. Чары спали, и ты смог поймать снитч», внес окончательную ясность Рон. «Ты настоящий друг, Гермиона, и уже такие заклинания знаешь. Сам себе завидую», хмыкнул Гарри. Ему хотелось поскорее избавиться от этого долговязого недоразумения, но хамить было нельзя. Генеральная тренировка, устроенная накануне, нервный и опасный матч, шумный праздник, все это здорово утомило подростка, и ни сил, ни настроения на активные действия не было, тем более на драку или препирательство. «Посидишь с нами? Мы тут наметили маленькую письменную работу по трансфигурации. Втроем всяко веселее. Кому угодно, но только не тебе, заслуженный забойщик Гриффиндора. Интересно, в какой момент Диканши надоест разгребать уведомления о твоих отработках за невыполнение и вздыхать о глупо потерянных баллах? Судя по подслушанному как-то на педсовете, первый курс для тебя вполне может стать последним». «Не, ее только в четверг сдавать», предсказуемо махнул рукой Уизли и пошел обратно в спальню. Гостиная опустела, и девочка нырнула в объятия мальчика. Рон сразу заметил и заорал, что Снейп сидит на противоположной трибуне, не отводит взгляда от тебя и что-то бормочет, видно было, как двигались губы. Только за его спиной тем же самым занимался Квиреллу, я рассмотрела это уже вблизи. Ему я мантию и подождла, а Зельевару прилетела случайно, объяснила подруга. Даже неудобно перед ним, похоже, он пытался снять заклятие с твоей метлы. Что, прямо палочку наставлял? Удивился Гарри. Нет, ни тот, ни другой палочки не доставали, но бормотали оба. Кажется, этот вид колдовства называется заговор, или наговор, нахмурилась, припоминая, юная чароисследовательница. Я видела упоминание про них в оглавлении и во вводной части какой-то из книг, но еще не читала. Но дело не в этом. Объясни, для чего Квиреллу убивать тебя? Пусть даже он кем-то там одержим, но зачем создавать опасность раскрыть себя? Превентивный удар на всякий случай, ну уж прямо так сразу и убивать, не поверил Поттер. Ты бы на себя со стороны посмотрел, вспыхнула Гермиона. У меня сердце оборвалось, и мурашки по телу пошли. И усыпанная мурашками, с оборванным сердцем ты сделала что? Вытащила мою задницу из опасной передряги, торжествующе вывел герой дня. И теперь просто не сможешь отказаться выйти за меня, когда вырастешь, потому что тогда я утоплюсь, я обещал, помнишь, а у тебя от этого вся логика скиснет. Твой отточенный разум не сможет пережить парадокса типа «спасти, чтобы убить». Наши объятия длятся уже больше 2 минут. Расходимся, оборвала мальчугана несколько раздраженная его несерьезностью подруга. Гарри как раз и хотел разойтись. Настроение было приотвратным. Если все так, как описывала Гермиона, сегодня он на волосок разминулся со смертью. Промедли поджигательница еще мгновение или выбери враг другое оружие, и шансов бы не осталось. Но, что гораздо хуже, это его оплошность. Такого просто не должно было случиться, Только не при моем опыте. Это ж надо было так лажануть. Ведь повторил точь-в-точь ошибку первой своей крупной добычи, уверовал в собственную неприкосновенность. Думал, не предпримет открытой атаки, побоится. А он и не предпринял. Ударил тайком, совсем как я тогда, умный, тварь. Сидя в спальне у себя на койке, парень сжал кулаки. Его чуть не трясло от злости и на себя, и на врага. Ладно еще Пушистик, у нее опыта боев и охоты кот наплакал. Но мои-то мозги где были? Проблема требовала срочных ответных мер, притом самых решительных. Приняв решение, он скользнул под кровать, надел на руки старые, собственноручно штопанные и недавно выстиранные носки, превратился в кота и прокрался в одну из кладовых Филча, в ту, где хранился приборочный инструмент. Месторасположение инструмента Плотницкого, более милого сердцу и удобного руке, выяснить не удалось. То ли в замке этим вовсе не занимались, предпочитая чинить или создавать новое волшебством, то ли плотничал не завхоз, а кто-то другой. Хотел найти ломик с деревянной ручкой, пишню, такими скалывают лед со ступенек, то есть предмет не очень тяжелый, но сильно пробивной. Да вот не нашлось тут ничего похожего, а полноценные ломы оказались слишком тяжелыми и громоздкими. Зато нашлась небольшая кирка, вроде тех, что присутствуют на иллюстрациях к книгам про гномов. Тоже вариант, так даже привычнее. Взял он ее в человеческую руку и тут же снова обернулся котом. В комнаты Квирелла прокрадывался очень осторожно, хотя, судя по всему, профессор уже уснул. Морда его зловещего квартиранта, как и в прошлый раз, была обращена к потолку. Вот в нее Гарри и всадил острый конец прихваченного инструмента сильным ударом сверху вниз. На этот раз он выбрал глазницу, интуитивно стремясь повредить вместилище порождения извращенной магии. И, не глядя на результат, не проснулся, и ладно, более надежных гарантий все равно нет, уже в виде котика прошмыгнул в лаз для домашних любимцев. Такими были снабжены, похоже, все жилые помещения в школе, видимо, на всякий случай. А что делать? Подходящих случаев заклинаний он не знает. Положиться ни на кого, кроме узкого круга своих, которые почти бессильны, не может. Да и какой смысл соревноваться в том, в чем наверняка проиграешь, или что-то изобретать, если есть старый надежный способ закрытия вопроса, а что радикальный, так оставлять в живых того, кто на тебя покушался и ему за это ничего не было, он позволить себе не может. Тем более следующей целью может стать одна серьезная девочка со взрослым взглядом на жизнь, или просто подвернуться под руку. Да и приятелям он такой участи не желал. К уничтожению последних улик Поттер подошел серьезно. Носки, выполнившие роль перчаток, спалил в камине, добавив для быстроты инсендиа, которому подруга его успела научить. Все, спать. Уроков защиты, начиная со следующего дня, не было, а в пророке сообщение о гибели преподавателя в Хогвартсе так и не появилось. Кто-то продолжал вести не вполне понятную скрытную политику. Вот так, был Квирелл, не стало Квирелла, кому какое дело. Гермиона, разумеется, в число безразличных обывателей не входила, но при отсутствии фактов какой-либо стройной версии не получалось, а тот единственный, кто мог все прояснить, делиться с ней информацией не собирался. Незачем ей такое знать, нервы здоровее будут и сон крепче. Зато теперь у Гарри есть шанс дождаться, когда подруга вырастет и позволит ему, ну, много чего позволит. Она ведь прямой речью ему в этом не отказала, так что, можно надеяться, и есть для чего жить. А еще в его жизни появилась новая истина. Врагов желательно уничтожать сразу по выявлению, не задерживаясь. Главное, вовремя заметить, точно выявить и хорошо подготовиться, думал начинающий охотник на темных магов, искоса поглядывая на директора. Тебе, затейник, я пока точно нужен живым, так что время есть. Но расслабляться все равно не стоит. Учеба в школе чародейства была интересна сама по себе. Уметь творить чудеса, да об этом мечтает любой мальчишка и любая девчонка. В этом моменте имелось и странное. Ребята из волшебных семей подобного восторга не испытывали и вели себя точно так же, как ученики обычных школ. Одни старались, другие ленились. Маглорожденных было не очень много, но они, в большинстве своем, подражали потомственным волшебникам. Для Гермионы это было странно, попасть в сбывшуюся мечту и тупо бакланить. Разумеется, Гарри велся за подругой, отчего слыл если и не круглым отличником, то уж прилежным и старательным учеником. Точно, несмотря на прилежание, далеко не все шло гладко. Ему очень не хватало организованности подруги и ее острой памяти. Опять же желание постичь секреты зельеварения, соотнося его с обычной химией, отнимало много времени, потому что ни того, ни другого Гарри толком не знал. Успехи на этом тернистом пути случались редко и в половине случаев не проходили проверки практикой. Кроме тайны помешиваний, в которой он, впрочем, начал понемножку сомневаться, ему удалось постичь только основные вопросы использования флобер-червей. Зато в учебнике химии он добрался до понятий катализатор и ингибитор и заподозрил толченые змеиные зубы в наличии именно этих свойств. А тут подоспел канун Рождества со сборами, планами и прочими атрибутами зимнего праздника. «Гарри, бабушка просила меня узнать, какой подарок ты хотел бы получить. Понимаешь, не что-нибудь символическое, а настоящую нужную тебе вещь, не дешевую. И, пожалуйста, не отнекивайся», — неожиданно насел на Поттера Невиллу. «Она была ужасно зла на тебя за то письмо, что мне нужна обязательно своя волшебная палочка, но, подумав, решила попытаться, даже при самом призрачном шансе, что это мне поможет». И вот, мальчик улыбнулся и развел руками, спустя 3 месяца выяснилось, что и в чарах, и в трансфигурации я добился уверенных оценок на уровне выше ожидаемого. «Ну, да, мне помогали, но, главное, палочка слушалась. Пожалуйста, не обижай бабушку», — вновь посерьезнел он, просяще глядя на приятеля. «Она бы подарила тебе самую лучшую метлу, но у тебя уже есть», — размышлял Гарри недолго. «Гермиона, ты опробовала метлы Алисии, Анжелины и Кэтти? Какая тебе подходит? Комета 260 в самый раз будет». «Отстой», — встрял Рон, — «она разгоняется только до 60. «Зато верткая, отлично управляется и устойчива на виражах», — парировала Кэтти. А Гермиона кивнула. «Летала она редко, но всегда с настроением. Вот с тех самых пор, как переломила свой страх, когда погналась за Малфоем». «Первокурсникам не положено», — вмешался Перси Уизли. «Мне разрешили», — парировал Гарри, — «и не сказали, что метла у меня должна быть только одна. Вот принесло же зануду именно сейчас». «Но летать на ней будешь не ты», — попытался настоять на своем староста. «По барабану», — снова вмешался Рон. «Когда мне Фред или Джордж дают полетать, ты не возникаешь. Но они тебе родные братья», — не унимался Перси. «А Гарри с Гермионой родные друзья», — выкрикнул Оливер Вуд. «А мне не помешает охотница в резерве». Слово капитана квиддичной команды оказалось весомее аргументов старосты. К тому же с этой рано сложившейся парочкой, каждый день приносящей на счет факультета десяток баллов, Перси спорил исключительно из принципа. Сверток с новенькой кометой совы доставили к завтраку уже на следующее утро. Глава 12. К старым местам. До поезда, увозящего учеников на каникулы, Гарри проводил Гермиону в карете, запряженной крылатыми конями, похожими на скелеты, выдал на дорогу сверток с пирожками с хогвартской кухни, а налить воды из волшебной палочки и вскипятить ее заклинанием подруга умеет давно. Вот не цеплялась служба надзора за колдовством несовершеннолетних к проявлениям волшебства в этом поезде, хотя и считалось оно как бы нарушением правил. Старшекурсники просветили. Сам же Поттер, вернувшись в школу, демонстративно устроился в факультетской гостиной на диване с толстой книжкой и отлично выспался, делая вид, что читает. Ночью, когда угомонился оставшийся в школе Рон, тщательно оделся, взял в каждую руку по метле, превратился в снежка и отправился на астрономическую башню. Переноситься прямо с территории школы он не мог, проверил уже давно, и внутри школы тоже. Но кто помешает коту выйти за изгородь, а оттуда, уже в человеческом обличье, аппарировать в любое знакомое место? Да, для такого рода перемещений в волшебном мире использовалось слово «аппарация», это он уже выяснил. А умение превращаться в кота и обратно называлось анимагией. Считалось, что обоим этим навыкам необходимо учиться, а вот к Гарри они пришли после спонтанных магических выбросов благодаря подсказке Дриады, то есть, чистое везение. Хотя терзали его смутные сомнения, что без участия лесной хозяйки, хотя бы косвенного, здесь не обошлось. Действие, как известно, равно противодействию, в том числе в магии. И если он так повлиял своей силой на перелесок и его смотрительницу, не мог ли сам из-за этого измениться? Она ведь говорила, что раньше маги были жрецами, связью обычных людей с природой. Может, именно так они становились сильнее? Так вот, сегодня он собрался покидать школу неизведанным еще путем, потому что для подруги дорога через забор неудобна, нужно проверить альтернативный вариант, то есть следовало непременно попробовать улететь на метле, стартовав с башни. На астрономической для этого самая удобная площадка, самая высокая точка замка, с которой все отлично просматривается, особенно адаптированным к сумеркам кошачьим зрением, а заходит туда редко, особенно теперь, когда школа почти безлюдна. А вот взлетающего с нее темной ночью человека засечь крайне сложно, особенно если смотреть из освещенного помещения или стоять внизу, рядом с замком, окна которого создают что-то вроде световой завесы. Порядок действий был продуман заранее. Выбрался, обратившись, просканировал местность, закрепил за спиной комету, оседлал нимбус и беспрепятственно улетел. Интересное дело, все получилось легко и непринужденно. А почему другие студенты так не поступают? Сколько раз слышал стенания, что сидеть в школе скучно и хочется выбраться за территорию поразвлечься. Ладно, вопрос не срочный. Прямо из полета самовольщик парировал в пространство над перелеском между Уингингом и Литл-Уингингом, а уже потом нормальным летом подрулил к домику дедушки и бабушки Гермионы. Но приземляться не стал, он это сделал только для проверки своих возможностей. Практически, так можно переноситься в любое место, отмеченное на карте, потому что ошибка в сотню-другую футов при выходе значения не имеет. Кругом сплошной воздух, разве что ворона какая подвернется. ГХМ, да, это будет совсем не весело, если нас сплавит в одно целое. Надо будет брать высоту побольше. Перенесся к дому Гринджеров, поднялся на крыльцо и позвонил. Открыл отец семейства, Вамкова, молодой человек, и удивленный взгляд на две метлы, по одной на каждом плече. Раньше Дэн видел Поттера только в качестве снежка. Экстренная доставка метел, сэр, вытянувшись во фронт. Браво отрапортовал визитер. Настроение было приподнятым из-за удачной авантюры и предвкушения встречи, и парня тянуло подурачиться. Для мисс Гринджер предназначена комета, она на левом плече, но получить необходимо лично. Таковы правила, сэр. Проходите в прихожую, молодой человек. Не будем напускать в дом холод через открытую дверь. Подождите минуточку, Гермиона уже спускается. В этот момент Гарри оглушила восторженным визгом, снесло ураганом радости и стиснуло тисками искренней привязанности. «Дело в том, сэр, что доставщиков метел полагается обнимать», — объяснил Гарри удивленному отцу. «Такова традиция, сэр», — и продолжил уже нормальным тоном. «Позвольте представиться, Снежок, душевная теплота вашей прекрасной дочери растопила ледяные оковы злого колдовства, что удерживало меня в шкуре кота, и теперь я по закону магии претендую на руку Гермионы и пытаюсь завоевать ее сердце. Гарри, не сноси моим предкам крыши». Несмотря на негодование, судя по голосу, подруга улыбалась. «Ты лишаешь меня главного развлечения в жизни, и будем надеяться, ты никогда не узнаешь, насколько буквальным этот крышеснос бывает». «Какую руку?» — возмутилась появившаяся из кухни Эмма. «Ей всего 12. Мистер Гринджер, миссис Гринджер, между нами не должно оставаться недоговоренностей, поэтому я так тороплюсь внести ясность относительно серьезности своих намерений, направленных на Гермиону. Он мне все мозги прополоскал своими намерениями», — пожаловалась дочка, не разжимая меж тем хватки за спиной парня. «Я из-за него дважды подралась с парнями. Теперь, когда иду по школе, все расступаются и кланяются, на всякий случай», — подхватил Поттер. Ответом было возмущенное рычание и несерьезная попытка задушить в объятиях. «Гермиона кое-что писала нам о тебе, Гарри», — озадаченно произнесла Эмма. «Признаться, я сильно встревожена, но очень рада открытости, с которой ты затрагиваешь эту тревожную для нас тему. Идемте за стол». После ужина мама с дочкой убрали со стола посуду и ушли, перешептываясь о чем-то. «Ты настолько вскружил голову Гермионе, что мы просто не узнаем ее», — без вступления, но пока деликатно, насел Дэн. Глава семьи решил не рубить с плеча и сначала немного поговорить с необычным гостем, хотя рука сама тянулась выписать подзатыльник лохматому брюнету. «Так, для профилактики. Видишь ли, ты очень молод и неопытен в делах сердечных, хотя вкус у тебя безупречный. Но, во-первых, чисто физиологически ты не готов к настоящим полноценным отношениям. Половое созревание – вещь не быстрая, это я заявляю тебе, как человек, получивший медицинское образование. А во-вторых, привязанность иногда меняется с годами. Представь себе, что другая девушка пришлась тебе по вкусу». «Не могу», — пожал плечами Гарри. «Мне Гермиона сильнее нравится умственно, чем руками. То есть мы с ней одинаково думаем, хотя она намного лучше соображает». «А что ты позволяешь себе руками?» — встревожился отец. «Ну, это ваша дочь позволяет гладить себя по спине, а прикосновение к попе не одобряет. Мы лишь обнимаемся, когда никто не видит», — начал объяснять мелкий нахал с крупными амбициями, нагло глядя в расширившиеся глаза потенциального тестя. Один раз только попались после тролля, который меня через полшколы гнал. Она боялась, что этот урод меня зашибет, вот мы от радости, что остались живы, и потеряли осторожность. Насколько я помню из письма, ты тогда очень выручил Гермиону, но подробностей не знал. Безопасность дочери мужчину явно волновала больше. Грингер вдруг резко посуровил и подобрался. Мистер Грингер, Хогвартс несколько напоминает страшную сказку, но обещаю, Гермиону я смогу уберечь от любой опасности, не остановившись ради этого ни перед чем, самым серьезным тоном заверил Поттер. Ладно, ладно, защитник, пока самая большая опасность для моей дочери это ты, и я просто ума не приложу, как объяснить, в чем она заключается. Не стесняйтесь, не обижусь, Гарри спокойно встретил взгляд взрослого напротив. Он почти физически ощущал давление взгляда оппонента, но не собирался ни поддаваться смущению, ни агрессивно спорить. Тот был отцом Гермионы, а значит, по умолчанию своим. Я много думал и сообразил, что основные проблемы для меня были связаны с умолчаниями других людей, когда я неправильно воспринимал происходящее потому, что был недостаточно проинформирован или введен в заблуждение. «Потому сам вываливаешь все, что думаешь», — кивнул Дэн. «Стараюсь», — согласился Гарри. «Вам я не хочу лгать, и это было правдой. Иди-ка ты спать, в гостевой уже постелено. Утро вечера мудрени. И, пожалуйста», — обернулся напоследок хозяин территории, «будьте все-таки поздержаннее». Энда, занятный мальчик. Кажется, фраза «тормоза придумал трус» стала его девизом. «Если бы ты вел себя так же, как этот бывший снежок, то завалил бы меня еще в школе», — мурлыкнула Эмма в плечо мужу, когда они улеглись. «Причем, не в самом последнем классе. Проецируя твое заявление на нашу нынешнюю действительность, прогнозирую, что Гермионе предстоит оставаться в девушках от силы 1.5-2 года. Потом у Гарри встанет, а наша дочь тут же ляжет», — глава семьи вздохнул. «И что мы можем этому противопоставить? Ты уверен, что так сразу? Они же будут старше и разумней». «Разумней. Однако уже сейчас этот мелкий лохматик нащупал на спине Гермионы эрогенные зоны, которые регулярно стимулирует. Господи!» — вскрикнула Эмма. «Уже началось. А ведь Гермиона физиологически готова пойти до конца. Просто подождет, когда подрастет этот мальчик, и она у нас такая упорная, только иногда совсем не к месту. Что же делать? Отвезем их завтра к твоим родителям на все каникулы. Со Снежком они уже знакомы, пусть посмотрит и на Гарри Поттера. Я был бы не против узнать мнение твоего папы по поводу возникшей ситуации. Интуиция у него получше моей, да и в людях он неплохо разбирается». Поднявшись в гостевую комнату, Гарри перенесся к воротам Хогвартса, превратился в котика и, прячась в плотных тенях зимней ночи, бесшумно проник под своды старинного замка. Так, не меняя облика, и проследовал в кабинет директора. Здесь он не нашел ничего интересного, дремали портреты на стенах, безмолвствовал феникс на жердочке, а Дамблдор спал в собственной кровати, что стояла в смежной комнате. А так хотелось что-нибудь разнюхать. Но отбой уже наступил, и замок погрузился в тишину. Однако, Снежок никогда не полагался на удачу. Терпение – вот главное оружие ночных хищников. Почти ежевечерние тайные визиты к директору уже стали для него традицией. А теперь, имея почти неограниченный запас свободного времени, можно было развернуться от души и устроить серьезную слежку. Выбрав место под одним из книжных шкафов, приподнявших свое объемистое чрево на точенных деревянных ножках, кот свернулся клубочком и уснул. Отдохнуть он может везде. Разбудили его шаги. Декан Гриффиндора пожелала уже сидящему за столом директору доброго утра и сообщила, что все в порядке. Потом заглянула Аврора Синистра, передала какие-то бумаги. Всех их легко было узнать по голосу. Потом пыхнуло пламя в камине, и по полу заскрипела искусственная нога. «Ничего, Альбус, мы только зря провозились столько времени», — прокаркал отдаленно знакомый голос, заставив насторожиться. «Ни на ледорубе, ни где-то еще в комнатах Квирелла никаких проклятий не обнаружено. Каких-то особых следов тоже. Если и держал орудие убийства кто-то посторонний, это было недолго. Остается самая невероятная версия – Филч. Только он мог проделать хоть что-то абсолютно без магии, тем более, что имеет доступ во все помещения замка. Чего-чего, я прочитал его воспоминания, Аластер», — вздохнул директор. «В них абсолютно ничего нет, как если бы завхоз действовал под Империусом, а потом подвергся филигранно наложенному обливейту. Да еще и следы затереть не забыли. Значит, следов я не оставил. Чудненько. Ищите, ищите, Холмсы недоделанные. Такое под силу немногим, ответил Колченогий. Разве что тебе или тому. Может, еще паре-тройке парней из отдела тайн. Имею в виду, настолько чисто сработать. Если предположить, что Том почувствовал подвох с нашей приманкой и срочно эвакуировался, инсценировав собственное убийство, то концы с концами сходятся. Тем более, это произошло сразу вслед за его попыткой убить Гарри, подстроив несчастный случай во время игры. То есть, поняв, что выдал себя, и почувствовал подвох с приманкой, две очень большие разницы, Альбус. Так что лучше держать ловушку готовой к действию. Другое дело, узнать, куда девался дух Тома. Хех, вот это я им мозг вывернул. Мои артефакты фиксируют, что он продолжает функционировать, но ни про место, ни про то, чем занимается, не докладывают. И я не могу понять, куда время от времени девается Поттер. То есть, он существует и хорошо себя чувствует, не в опасности. Но где? Из школы исчез вскоре после ужина. Посмотрим, появится ли на завтраке. Выбираясь из директорского кабинета в коридор, Гарри размышлял, что ему делать, появиться на завтраке в большом зале или сказать доброе утро Гермионе. Решив, что подруга важнее, котик осторожно направился на выход, чтобы, миновав ограду школы, перенестись в дом Грейнджеров. Утром после завтрака Эмма усадила дочку и гостя в автомобиль, чтобы отвезти к бабушке и дедушке. На этот раз Гарри ехал не в виде кота, а в образе мальчика, любующегося в окно достопримечательностями Лондона и слушающего пояснения Гермионы, удивительно много знающей буквально обо всем, что встречалось им по пути. Добрались без происшествий. После радостной встречи, в ходе которой Гарри наскоро представили, взрослые занялись своими разговорами, а приехавшие на каникулы дети вышли на прогулку. Мальчик повел подругу осматривать лесок, с которым были связаны у него теплые воспоминания, и увидев появившийся за 4 месяца его отсутствия мусор, принялся собирать его непринужденными взмахами волшебной палочки. «Гарри, нельзя колдовать на каникулах!» — воскликнула Гермиона. «Здесь я решаю, кому что можно, а кому нельзя!» — послышался, как всегда, ниоткуда знакомый голос. «Привет, Дриада!» — с улыбкой в голосе сказал Гарри. «А в Шотландии все усыпано снегом. Я раньше и не видывал подобной красоты. Это можно устроить, если тебе нравится, я договорюсь». «Не прямо сейчас», — замахал руками мальчик. «Дай хоть прибраться до того, как все завалит». «Скажите, Дриада», — подала голос Гермиона, — «снега будет достаточно, чтобы покататься на лыжах? 4 дюймов хватит?» «Вполне, сделаю». «А если я помогу Гарри с приборкой, меня не накажут за колдовство в этом лесу?» «Нет, не накажут, пока я в этом лесу, или за колдовство здесь не накажут вообще», — потребовала уточнить девушка. «Вот зануда. И где этот сорванец тебя нашел, такую правильную?» — восхитилась Дриада. «Вообще не накажут, что бы ты здесь ни делала». Теперь за палочку взялась и Гермиона, однако угнаться за другом не могла, хотя чары обычно получались у нее лучше. Тем не менее, потихоньку, приметив, какие движения выполняет товарищ, она начала действовать уверенней, а чуть погодя и заклинание перестала выкрикивать. «Волшебное место», — смеялся Поттер. «Колдуешь, как дышишь. Дриаде это очень нравится. Ты просто себе не представляешь, как она мне помогла. Еще давно, до того, как мы встретились. Кстати, а если мы тут немного полетаем на метлах, нас никто не заметит?» «Заметит, если увидит. Но я предупрежу о посторонних», — ответила лесная нимфа. «Так что, если летать ночью и не очень высоко, то все получится. А днем ничего не выйдет, вас увидят издалека». Вскоре ребята превратили работу в игру. Один поднимал пакеты и коробки в воздух, а второй сжигал взлетевший мусор растопочным заклинанием, тем, от которого охотно занимались даже сырые дрова. На землю падал уже пепел. Глава 13. Новые сведения. Прогулка получилась отличная. Ребята вернулись к обеду с прекрасным аппетитом. Гермиона пообещала маме, что после наступления темноты они покажут ей и бабушке с дедушкой, как летают на метлах. Ну и кое-какое колдовство. Не дома, а в лесочке, где можно сделать это без посторонних глаз или слежения со стороны волшебников. А потом увела друга в тишину дедушкиной библиотеки, раскрыла книгу потолще, чтобы можно было посидеть голова к голове, и тихонько спросила: «Гарри, ты имеешь представление о том, что такое любовь между мужчиной и женщиной?» «Не уверен, Такого вопроса он точно не ожидал и на пару секунд задумался, подбирая слова. В книгах об этом не вполне понятно пишут. Создается впечатление, что это прежде всего высокое духовное единение. Подсознательная тяга друг к другу, стремление быть вместе. «Ну да, ну да», — кивнула девочка. «Именно так эти вопросы классики и освещают, особенно в сочинениях, адресованных юным читателям. На самом деле это действительно сложная тема, которую мамы в определенном возрасте объясняют своим дочерям, а отцы, подозреваю, сыновьям. Но у тебя папы нет, а я не знаю нужных слов, тех, которые смогут правильно понять мальчики», — она чуть зарумянилась. «Зато у моего дедушки есть отличная книга, вернее, этих книг у него много, потому что он признанный специалист в этой области, но он их прячет, потому что считает меня еще маленькой.